Когда я добрался до шоссе на Серль, я выключил мотор, остановил машину на обочине, закурил и мысленно обдумал, о чем должен буду доложить полковнику Пармелу по его возвращении из Вашингтона. Время бежало, мне оставалось всего 3 дня для работы. Я не сомневался, что как только Пармел прочитает мое донесение, он сразу же закроет это дело. Во-первых, на него не было денег. Во-вторых, мой рапорт обнаружит тот фиговый листок, в который превратилась смерть Митча. Пармелу не захочется, чтобы национальный герой был изобличен как преступный распространитель наркотиков. Ну и потом, в конце концов, какое кому дело до того, что случилось с Джонни Джексоном? Впрочем, меня это интересовало. В этом деле было столько неясностей. Я вынужден был сознаться, что и сейчас ни капельки не приблизился к решению возложенной на меня задачи. Мне припомнились слова отца. «Когда ты зайдешь в тупик, сын, возвращайся в исходную точку, и, возможно, если ты хорошенько подумаешь, тебе удастся найти важный ход, который ты раньше проглядел». Я определенно зашел в тупик, поэтому вернулся назад. Фредерик Джексон, фермер-лягушатник, поручил полковнику Пармелу разыскать его внука, Джонни. Он уплатил ретейнер в 100 долларов, напомнив полковнику, что его сын Митч, отец Джонни, был награжден медалью почета. Таким образом, полковник не мог отказаться от этого задания и поручил мне заняться расследованием. Я обнаружил следующее. Фред Джексон был убит. Чтобы защитить пьяницу шерифа и не допустить к расследованию полицию штата, коронер, доктор Стит, вынес вердикт о самоубийстве. Под кроватью Фреда имелось скрытое отверстие, тайник, в котором Фред наверняка хранил свои сбережения. Кто-то очистил хижину, прихватив с собой медаль Митча и деньги Фреда. Городские слухи указывали, что Митч был отпетым негодяем, который проводил время с таким же подонком Сидом Воткинсом. Они вместе воровали и учиняли дебоши. Обоих призвали в армию. В Сирль, вскоре после того, как Митча послали во Вьетнам, явился 8-летний мальчишка, который разыскивал своего деда, Фреда Джексона. Мальчик дал почтальону письмо, адресованное миссис Стелле Коста. Мальчик остался жить у деда и до 14 лет посещал школу. Тут пришло известие о гибели Митча и о его награждении медалью. Джонни бросил школу. Последующие 6 лет его ни разу не видел никто из тех немногих людей, которые бывали на ферме Джексона. Но Белли Воткинс был уверен, что он никуда не уходил. Затем 2 месяца назад он удрал, и тогда Фред попросил Пармела разыскать его. В течение 6 лет после смерти Митча на имя Фреда из Майами приходил каждый месяц конверт. Хотя армейские офицеры были высокого мнения о Митче, сержант-негр Хэнк Смит заявил, что Митч был толкачом наркотиков и погиб, пытаясь сохранить своих молодых клиентов, которые и были источником его немалого дохода. Смит был раздавлен каким-то водителем, который удрал с места наезда. Мне сначала пригрозил высокий негр, потом на меня напали 2 подонка. Затем нужно было подумать о Гарри Визерпуне. Бывший армейский агент по борьбе с наркотиками намеревался арестовать Митча Джексона как раз перед тем, как тот погиб геройской смертью. Визерпун хотел приобрести ферму Джексона. Через своего адвоката Эдварда Венболта он поместил объявление для Джонни, но теперь утратил интерес к этому делу. Завещание Фреда было составлено должным образом. Его ферма и деньги переходят к Митчу, в случае же, если бы Митч умер, к его отпрыску мужского пола, рожденному в браке или незаконно. Таким образом, Джонни наследовал ферму и неизвестное состояние Фреда. Стелла Коста, видимо, мать Джонни, работала в сомнительном ночном клубе, который принадлежит мексиканцу Эдмундо Рейза. Молоденькая танцовщица, занимающаяся стриптизом, Биби Менсел, заменившая Стеллу после того, как та ушла из клуба, заявила, что Стелла умерла от повышенной дозы героина, а Джонни, ее сын, был педерастом, связанным с каким-то негром. Биби пользовалась спортивной машиной, принадлежавшей миссис Филлис Стобарт, которая год назад вышла замуж за бывшего богатого торговца из Сайгона, Герберта Стобарта. Воткинс, отец Сида Воткинса, регулярно встречался с Джонни, когда тот приходил в бакалейную лавку. Белли сказал мне, что он положил цветы на могилу Фреда, потому что, как он считает, Джонни захотел бы это сделать. Но он был неопытным лжецом, и я был уверен, что Белли до сих пор связан с Джонни. Я все это разложил по полочкам и в который раз подумал о том, что очень много следовало бы раскопать. Поскольку я находился в какой-то миле от фермы Джексона, и поскольку у меня было еще 2 часа до ленча, я решил еще раз съездить туда и хорошенько проверить, не прозевал ли я чего-нибудь. Тщательный обыск без Билла Андерсона, который отвлекал меня, мог что-то дать. Я завел мотор и поехал к ферме. Проехав по узенькой аллейке до поворота, я оставил машину и дальше пошел пешком. Выйдя на открытое место, я остановился, чтобы посмотреть на хижину. Дверь была распахнута. Кваканье лягушек заглушало все другие звуки. И снова меня потрясла какая-то зловещая атмосфера, царившая в этом месте. Влажная жара, кваканье лягушек, одиноко чернеющая хижина. Автоматически я расстегнул среднюю пуговицу пиджака, чтобы иметь возможность моментально выхватить пистолет. Я прошел мимо колодца и деревянной лохани на подмостках, где Джонни стирал белье старого Фреда. Затем подошел к двери хижины и распахнул ее. Какое-то мгновение я смотрел в тускло освещенное помещение, где было очень неуютно, хотя солнечный свет проникал сквозь покрытые грязью окна. Первая комната выглядела так, будто она подверглась нападению вандалов. У стола были оторваны ножки, у стульев спинки, пыльный ковер отброшен в сторону. Кто-то порубил стены, проделав большие дыры в бревнах. 2 древних кресла были вспороты, из них вытащена набивка, которая висела клочьями, как внутренности какого-то убитого животного. Подивившись разгрому, я прошел в спаленку Фреда. Здесь была точно такая же картина. Волос из матраца устилал грязным снегом весь пол. Дверь кладовки была сорвана с петель. Задняя стенка в ней была обработана топором. Грязная одежда Фреда валялась кучей на полу. И во второй спальне все было перевернуто, порубано, порезано. Я вытер со лба пот, растерянно оглядываясь. Сюда кто-то приходил, решив, что бы то ни стало что-то разыскать. Картина разгрома говорила мне о том, что не стоит терять времени на дальнейшие поиски. Я вышел на солнцепек. Почти оглушающее кваканье лягушек не давало возможности сосредоточиться. Я решил, что мне необходимо сообщить шерифу Тиму Мейзону о том, что здесь произошло. Несомненно, это не хулиганская выходка каких-то беспутных молодчиков. Кто-то искал деньги Фреда. Пустая дыра под кроватью не убедила кладоискателей, что деньги уже кто-то забрал. Я уже было пошел по лужайке к машине, но тут меня неожиданно что-то подтолкнуло пойти еще раз взглянуть на лягушачий пруд. Иной раз у меня внезапно появляются вот такие желания, и это было очень сильным. Пока я шел по узенькой дорожке к пруду, скрытому зарослями деревьев, неумолчное кваканье отдавалось у меня в голове. Я чувствовал себя бесконечно одиноким и брошенным. От этого почему-то было тревожно, Так что я прибегнул к испытанному способу. Нащупал свой 38-й, но это не вселило ожидаемой уверенности. Я неслышно подошел к пруду. На противоположном берегу, как мне показалось, сидели сотни лягушек. Целая зеленая армия квакающих. Их черные глаза поблескивали. Я двинулся вперед, стараясь не производить шума. Густо поросший водорослями, затянутый тиной пруд, как будто впитал в себя жар сияющего на небе солнца. Посреди пруда имелось что-то вроде плота, на котором сидели десятки лягушек. Я подошел поближе, затем замер, перестав дышать, когда различил человеческую руку. Это был вовсе не плот, а труп. Я захлопал в ладоши, и немедленно все до одной лягушки исчезли. Я подошел к краю пруда и уставился на плавающее тело. На голове трупа упорно сидела огромная лягушка. Я махнул рукой, она квакнула и неохотно плюхнулась в воду. Теперь я уже разглядел, что в пруду находилось тело Гарри Везерпуна.